идет и на величайший риск, вплоть до того, что не считается с установлениями разума. Отними это у человека, и человек превращается в штифтик, как любил говорить Достоевский. Все зависит от конкретных обстоятельств. В «Арапе Петра Великого» Пушкин дает пример выбора, обратный тому, который отстаивается в «Каменном госте». Ибрагим был отправлен Петром Великим в Париж для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному. Здесь он безумно влюбляется в графиню Д, встретив со временем столь же сильные чувства с ее стороны. Роман между ними достигает вершины своей. У них рождается черный ребенок, тут же отправленный в далекую провинцию. Но страсть графини все более разгоралась. Между тем Ибрагим знал, что крах их романа неизбежен. Петр же, который не переставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения, при этом неоднократно звал его в Россию. Узнав об истинных причинах того, почему тот не торопится с возвращением, дал ему знать, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет. И тут наступили решающие минуты для Ибрагима, потому что, с одной стороны, он был бесконечно влюблен в графиню, а с другой, до глубины сердца, был предан Петру, своему истинному благодетелю. Но была здесь и оборотная сторона медали. Ибрагим был уверен, что рано или поздно графиня охладеет к нему, и вдобавок не забывал, что Россия не является истинной его родиной, а он хотел, чтобы она стала ею. Понятно, что, несмотря на колебания, Ибрагим принял решение о возвращении в Россию. И, уезжая из Парижа, даже не простился с графиней, а только написал ей письмо. Доводы его в основном сводились к следующему: счастье их не могло быть продолжительным, потому что оно возникло вопреки судьбе и природе. Действительно, Ибрагим — это не Дон Гуан, который был неуязвим как со стороны внешности, так и своего положения в обществе. Все это так. Но суть все-таки в другом. Тогда как Дон Гуан совершенно не задумывается о последствии романа с Донной Анной, Ибрагим принимает решение ехать в Россию, предвидя, как печально мог бы окончиться его роман с графиней. А ведь и Дон Гуану, останься он среди живых, грозили большие неприятности. Он все-таки бежал из ссылки, куда был отправлен по приговору короля. Разница в решениях, принятых ими, объясняется в конечном счете разницей их натур. Дон Гуан видел весь смысл жизни в наслаждениях любовью. Ибрагим рано познал, что жизнь способна дать величайшее наслаждение человеку достойными его деяниями. Оба уверены были в своей правоте, и каждый был по-своему прав. Потому у каждого такие простые, решительные и столь краткие доводы в пользу принимаемого решения. О доводах Дон Гуана я уже сказал, они поразительны по красоте и возвышенности. Но Ибрагим здесь по-своему ничем не уступает Дон Гуану, связав свою судьбу с гениальными начинаниями Петра Великого. Петр встретил его еще в Красном селе и встретил почти так, будто Ибрагим доводился ему родным сыном. В Петербург они ехали уже в одной карете, в карете Петра. Ибрагим сразу был привезен в царский дворец, обедал вместе с царем, его семьей и приближенными, остался ночевать в царском доме. Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге. Он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня Д. в первый раз после разлуки не была во весь день единственной его мыслью. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностью и тайным унынием.